Гайто Газданов. Призрак Александра Вольфа. Читает Андрей Новокрещенов. Из всех моих воспоминаний, из всего бесконечного количества ощущений моей жизни, самым тягостным было воспоминание о единственном убийстве, которое я совершил. С той минуты, что оно произошло, я не помню дня, когда бы я не испытывал сожаления об этом. Никакое наказание мне никогда не угрожало, так как это случилось в очень исключительных обстоятельствах, и было ясно, что я не мог поступить иначе. Никто, кроме меня, вдобавок не знал об этом. Это был один из бесчисленных эпизодов гражданской войны. В общем ходе тогдашних событий это могло рассматриваться как незначительная подробность, тем более что в течение тех нескольких минут и секунд, которые предшествовали этому эпизоду, его исход интересовал только нас двоих, меня и еще одного, неизвестного мне человека. Потом я остался один. Больше в этом никто не участвовал. Я не мог бы точно описать то, что было до этого, потому что все проходило в смутных и неверных очертаниях, характерных почти для всякого боя каждой войны, участники которого меньше всего представляют себе, что происходит в действительности. Это было летом, на юге России. Шли четвертые сутки непрерывного и беспорядочного движения войск, сопровождающегося стрельбой и перемещающимися боями. Я совершенно потерял представление о времени. Я не мог бы даже сказать, где именно я тогда находился. Я помню только те ощущения, которые я испытывал и которые могли бы иметь место и в других обстоятельствах. Чувство голода, жажды и томительной усталости. Я не спал перед этим 2,5 ночи. Стоял сильный зной. В воздухе колебался слабеющий запах дыма. Час тому назад мы вышли из леса, одна сторона которого горела, и там, куда не доходил солнечный свет, медленно ползла огромная палевая тень. Мне смертельно хотелось спать. Мне казалось тогда, что самое большое счастье, какое только может быть, — это остановиться, лечь на выжженную траву и мгновенно заснуть, забыв обо всем решительно. Но именно этого нельзя было делать. Я продолжал идти сквозь горячую и сонную муть, изредка глотая слюну и протирая время от времени воспаленные бессонницей и зноем глаза. Я помню, что когда мы проходили через небольшую рощу, я на секунду, как мне показалось, прислонился к дереву и стоя заснул под звуки стрельбы, к которым я давно успел привыкнуть. Когда я открыл глаза, вокруг меня не было никого. Я пересек рощу и пошел по дороге в том направлении, в котором, как я полагал, должны были уйти мои товарищи. Почти тотчас же меня перегнал казак на быстром гнедом коне. Он махнул мне рукой и что-то невнятно прокричал. Через некоторое время мне посчастливилось найти худую вороную кобылу, хозяин которой был, по-видимому, убит. На ней были уздечка и казачье седло. Она щипала траву и беспрестанно обмахивалась своим длинным и жидким хвостом. Когда я сел на нее, она сразу пошла довольно резвым карьером. Я ехал по пустынной извивающейся дороге. Изредка попадались небольшие рощицы, скрывавшие от меня некоторые ее изгибы. Солнце было высоко. Воздух почти звенел от жары. Несмотря на то, что я ехал быстро, у меня сохранилось неверное воспоминание о медленности всего происходившего. Мне по-прежнему так же смертельно хотелось спать. Это желание наполняло мое тело и мое сознание, и от этого все казалось мне томительным и долгим, хотя в действительности, конечно, не могло быть таким. Боя больше не было, было тихо. Ни позади, ни впереди меня я не видел никого. И вот на одном из поворотов дороги, загибавшейся в этом месте почти под прямым углом, моя лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку. Я упал вместе с ней в мягкое и темное, потому что мои глаза были закрыты пространство, но успел высвободить ногу из стремени и почти не пострадал при падении. Пуля попала ей в правое ухо и пробила голову. Поднявшись на ноги, я обернулся и увидел, что не очень далеко за мной, тяжелым и медленным, как мне показалось, карьером, ехал всадник на огромном белом коне. Я помню, что у меня давно не было винтовки. Я, наверное, забыл ее в роще, когда спал. Но у меня оставался револьвер, который я с трудом вытащил из новой и тугой кобуры. Я простоял несколько секунд, держа его в руке. Было так тихо, что я совершенно отчетливо слышал сухие всхлипывания копыт по растрескавшейся от жары земле. Тяжелое дыхание лошади и еще какой-то звон, похожий на частое встряхивание маленькой связки металлических колец. Потом я увидел, как всадник бросил поводья и вскинул к плечу винтовку, которую до тех пор держал наперевес. В эту секунду я выстрелил. Он дернулся в седле, сполз с него и медленно упал на землю. Я оставался неподвижно там, где стоял, рядом с трупом моей лошади, 2 или 3 минуты. Мне все так же хотелось спать, и я продолжал ощущать ту же томительную усталость. Но я успел подумать, что не знаю, что ждет меня впереди и долго ли еще буду жив, и неудержимое желание увидеть, кого я убил, заставило меня сдвинуться с места и подойти к нему. Ни одно расстояние, никогда и нигде мне не было так трудно пройти, как эти 50 или 60 метров, которые отделяли меня от упавшего всадника. Но я все-таки шел, медленно переставляя ноги по растрескавшейся горячей земле. Наконец, я приблизился к нему вплотную. Это был человек лет 22-23. Шапка его отлетела в сторону. Белокурая его голова, склоненная на бок, лежала на пыльной дороге. Он был довольно красив. Я наклонился над ним и увидел, что он умирает. Пузыри розовой пены вскакивали и лопались на его губах. Он открыл свои мутные глаза. Ничего не произнес и опять закрыл их. Я стоял над ним и смотрел в его лицо, продолжая держать немеющими пальцами ненужный мне теперь револьвер. Вдруг легкий порыв жаркого ветра донес до меня издалека едва слышный топот нескольких лошадей. Я вспомнил тогда об опасности, которая могла мне еще угрожать. Белый конь умирающего, настороженно подняв уши, стоял в нескольких шагах от него. Это был огромный жеребец, очень выхоленный и чистый, с чуть потемневшей от пота спиной. Он отличался исключительной резвостью и выносливостью. Я продал его за несколько дней до того, как покинул Россию немецкому колонисту, который снабдил меня большим количеством провизии и заплатил мне крупную сумму ничего не стоящих денег. Револьвер, из которого я стрелял, это был прекрасный парабеллум, я выбросил в море. И от всего этого у меня не осталось ничего, кроме тягостного воспоминания, которое медленно преследовало меня всюду, куда заносила меня судьба. По мере того, однако, как проходило время, оно постепенно тускнело и почти утратило под конец свой первоначальный характер непоправимого и жгучего сожаления. Но все-таки забыть это я никогда не мог. Много раз, независимо от того, происходило ли это летом или зимой, на берегу моря или в глубине европейского континента, я, не думая ни о чем, закрывал глаза, и вдруг из глубины моей памяти опять возникал этот знойный день на юге России. И все мои тогдашние ощущения с прежней силой возвращались ко мне. Я видел снова эту розово-серую громадную тень лесного пожара, и медленное ее смещение в треске горящих сучьев и ветвей. Я чувствовал эту незабываемую, томительную усталость и почти непреодолимое желание спать. Беспощадный блеск солнца, звенящую жару, наконец, немое воспоминание моих пальцев правой руки от тяжести револьвера, ощущение его шероховатой рукоятки, точно навсегда отпечатавшееся на моей коже, легкое покачивание черной мушки перед моим правым глазом, и потом эта белокурая голова на серой и пыльной дороге и лицо, измененное приближением смерти. Той самой смерти, которую именно я секунду тому назад вызвал из неведомого будущего. В те времена, когда это происходило, мне было 16 лет, и таким образом это убийство было началом моей самостоятельной жизни, и я даже не уверен в том, что оно не наложило невольного отпечатка на все, что мне было суждено узнать и увидеть потом. Во всяком случае, обстоятельства, сопровождавшие его и все, что было с ним связано, все возникло передо мной с особенной отчетливостью через много лет в Париже. Это случилось потому, что мне попал в руки сборник рассказов одного английского автора, имени которого я до сих пор никогда не слышал. Сборник назывался «Я приду завтра» — «I'll come tomorrow» по первому рассказу. Их всего было три. «Я приду завтра», «Золотые рыбки» и «Приключения в степи». «The Adventure in the Steppe». Это было очень хорошо написано. Особенно замечательны были упругий и безошибочный ритм повествования и своеобразная манера видеть вещи не так, как их видят другие. Но ни «Я приду завтра», ни «Золотые рыбки» не могли, однако, возбудить во мне никакого личного интереса, кроме того, который был естественен для всякого читателя. «Я приду завтра» был иронический рассказ о неверной женщине, о неудачной ее лжи и о тех недоразумениях, которые за этим последовали. «Золотые рыбки», действие происходило в Нью-Йорке, это был, собственно говоря, диалог между мужчиной и женщиной и описание одной музыкальной мелодии. Горничная забыла снять небольшой аквариум с центрального отопления. Рыбки выскакивали из очень нагревшейся воды и бились на ковре, умирая, а участники диалога этого не замечали, так как она была занята игрой на рояле, а он тем, что слушал ее игру. Интерес рассказа заключался во введении музыкальной мелодии как сентиментального и неопровержимого комментария и невольного участия в этом бьющихся на ковре золотых рыбок. Но меня поразил третий рассказ — «Приключения в степи». Эпиграфом к нему стояла строка из Эдгара По. «Beneath me lay my corpse, with the arrow in my temple». «Подо мною лежит мой труп со стрелой в виске». Этого одного было достаточно, чтобы привлечь мое внимание. Но я не могу передать чувство, которое овладевало мной по мере того, как я читал. Это был рассказ об одном из эпизодов войны. Он был написан без какого бы то ни было упоминания о стране, в которой это происходило, или о национальности его участников, хотя, казалось бы, одно его название «Приключения в степи» указывало на то, что это как будто должно было быть в России. Он начинался так. «Лучшая лошадь, которая мне когда-либо принадлежала, был жеребец белой масти, полукровка, очень крупных размеров, отличавшийся особенно размашистой и широкой рысью. Он был настолько хорош, что мне хотелось бы сравнить его с одним из тех коней, о которых говорится в Апокалипсисе. Это сходство вдобавок подчеркивалось тем, для меня лично, что именно на этой лошади я ехал карьером навстречу моей собственной смерти. По раскаленной земле, в одно из самых жарких лет, какие я знал за всю мою жизнь. Я нашел там точное восстановление всего, что я переживал в далекие времена гражданской войны в России, и описание этих невыносимо жарких дней, когда происходили наиболее длительные и наиболее жестокие бои. Я дошел, наконец, до последних страниц рассказа. Я читал их с почти остановившимся дыханием. Там я узнал мою вороную кобылу и тот поворот дороги, на котором она была убита. Человек, от лица которого велся рассказ, был убежден сначала, что всадник, упавший вместе с лошадью, был по меньшей мере тяжело ранен, так как он стрелял два раза, и ему казалось, что он оба раза попал. Я не понимаю, почему я заметил только один выстрел. «Но он не был убит, не даже, по-видимому, ранен», — продолжал автор, «потому что я видел, как он поднялся на ноги. В ярком солнечном свете я заметил, как мне показалось, темный отблеск револьвера в его руке. У него не было винтовки, это я знаю, наверное». Белый жеребец продолжал идти своим тяжелым карьером, приближаясь к тому месту, где с непонятной, как писал автор, неподвижностью, парализованный, быть может, страхом, стоял человек с револьвером в руке. Потом автор задержал стремительный ход коня и приложил винтовку к плечу, но вдруг, не услышав выстрела, почувствовал смертельную боль неизвестно где и горячую тьму в глазах. Через некоторое время сознание вернулось к нему на одну короткую и судорожную минуту, и тогда он услышал медленные шаги, которые приближались к нему, но все мгновенно опять провалилось в небытие. Еще через какой-то промежуток времени, находясь уже почти в предсмертном бреду, он непостижимо как почувствовал, что над ним кто-то стоит. «Я сделал нечеловеческое усилие, чтобы открыть глаза и увидеть, наконец, мою смерть. Мне столько раз снилось ее страшное, железное лицо, что я не мог бы ошибиться. Я узнал бы всегда эти черты, знакомые мне до мельчайших подробностей. Но теперь я с удивлением увидел над собой юношеское и бледное, совершенно мне незнакомое лицо с далекими и сонными, как мне показалось, глазами. Это был мальчик, наверное, 14 или 15 лет, с обыкновенной и некрасивой физиономией, которая не выражала ничего, кроме явной усталости. Он простоял так несколько секунд, потом положил свой револьвер в кобуру и отошел. Когда я снова открыл глаза и в последнем усилии повернул голову, я увидел его верхом на моем жеребце. Потом я опять лишился чувств и пришел в себя только много дней спустя, в госпитале. Револьверная пуля пробила мне грудь на 0,5 сантиметра выше сердца. Мой апокалиптический конь не успел довести меня до самой смерти. Но до нее, я думаю, оставалось очень недалеко, и он продолжал это путешествие только с другим всадником на спине. Я бы дорого дал за возможность узнать, где, когда и как они оба встретили смерть, и пригодился ли еще этому мальчику его револьвер, чтобы выстрелить в ее призрак? Я, впрочем, не думаю, чтобы он вообще хорошо стрелял. У него был не такой вид. То, что он попал в меня, было, скорее всего, случайно, но, конечно, я был бы последним человеком, который бы его в этом упрекнул. Я не сделал бы этого еще и потому, что я думаю, он, наверное, давно погиб и растворился в небытии. Верхом на белом жеребце, как последнее видение этого приключения в степи. Для меня почти не оставалось сомнений, что автор рассказа и был тем бледным и неизвестным человеком, в которого я тогда стрелял. Объяснить полное сходство фактов со всеми их характерными особенностями, вплоть до масти и описания лошадей, только рядом совпадений было, как мне казалось, невозможно. Я еще раз посмотрел на обложку «I'll come tomorrow» by Александр Волф. Это мог быть, конечно, псевдоним, но это меня не останавливало. Мне хотелось непременно встретиться с этим человеком. Тот факт, что он оказался английским писателем, был тоже удивителен. Правда, Александр Волф мог быть моим соотечественником и достаточно хорошо владеть английским языком, чтобы не прибегать к помощи переводчика. Это было самое вероятное объяснение. Во всяком случае, я хотел выяснить все это во что бы то ни стало, потому что, в конце концов, я был связан с этим человеком, не зная его совершенно, слишком давно и слишком прочно, и воспоминание о нем прошло сквозь всю мою жизнь. По его рассказу, к тому же, было ясно, что он должен был питать ко мне почти такой же интерес, именно от того, что приключение в степи имело очень важное значение в его существовании и, наверное, предопределило его судьбу еще в большей степени, чем мое воспоминание о нем предопределило ту исчезающую тень, которая омрачала много лет моей жизни. Я написал ему письмо на адрес лондонского издательства, выпустившего его книгу. Я излагал те факты, которые ему были неизвестны, и просил его ответить мне, где и когда мы могли бы с ним встретиться, если, конечно, это свидание интересует его так же, как меня. Прошел месяц, ответа не было. Было возможно, конечно, что он бросил мое письмо в корзину, не читая, и предполагая, что это послано какой-нибудь поклонницей его таланта и заключает в себе просьбу прислать свою фотографию с надписью и сообщить мнение о собственном романе корреспондентки, который она ему пошлет или прочтет лично, как только получит от него ответ. Это казалось в какой-то мере вероятно еще и потому, что, несмотря на несомненное и настоящее искусство, с которым была написана книга, в ней была, я думаю, какая-то особенная привлекательность для женщин. Но, так или иначе, ответа я не получил. Ровно через 2 недели после этого мне представилась неожиданная возможность поехать в Лондон для небольшого репортажа. Я пробыл там 3 дня и улучил время, чтобы зайти в издательство, напечатавшее книгу Александра Вольфа. Меня принял директор. Это был полный человек лет 50, представлявший из себя по типу нечто среднее между банкиром и профессором. Он бегло говорил по-французски. Я изложил ему причину моего визита и рассказал в нескольких словах, как я прочел «Приключения в степи» и почему этот рассказ меня заинтересовал. Мне хотелось узнать, получил ли мистер Вольф мое письмо. «Мистера Вольфа сейчас нет в Лондоне», — сказал директор, «и мы, к сожалению, лишены в данный момент возможности с ним сноситься». «Это начинает становиться похожим на детективный роман», — сказал я не без некоторой досады. «Я не буду злоупотреблять вашим временем и пожелаю вам всего хорошего. Могу ли я рассчитывать на то, что, когда ваш контакт с мистером Вольфом возобновится, если это когда-нибудь произойдет, вы напомните ему о моем письме?» «Вы можете быть совершенно спокойны», — поспешно ответил он. «Я бы хотел прибавить одну существенную вещь. Я понимаю, что ваш интерес к личности мистера Вольфа носит совершенно бескорыстный характер». И вот я должен вам сказать, что мистер Вольф не может быть тем человеком, которого вы имеете в виду. До сих пор я был почти уверен в противоположном. «Нет, нет», — сказал он. «Насколько я понимаю, это должен быть ваш соотечественник». «Это было бы вероятнее всего». «В таком случае это совершенно исключено. Мистер Вольф англичанин. Я знаю его много лет и могу за это поручиться. К тому же он никогда не покидал Англии больше, чем на 2 или 3 недели, которые он проводил чаще всего во Франции или в Италии. Дальше он не ездил, я знаю это, наверное». «Значит, все это недоразумение, хотя меня это удивляет», — сказал я. «Что же касается рассказа «Приключения в степи», то он вымышлен с первой до последней строки». «В конце концов, это не невозможно». В течение последних минут разговора я стоял, собираясь уходить. Директор тоже поднялся с кресла и вдруг сказал, особенно понизив голос: «Конечно, приключение в степи вымышлено. Но если бы это была правда, то я не могу вам не сказать, что вы поступили с непростительной небрежностью. Вы должны были целиться лучше. Это бы избавило от ненужных осложнений и мистера Вольфа, и некоторых других лиц». Я с удивлением смотрел на него. Он улыбнулся очень натянутой улыбкой, которая показалась мне абсолютно неуместной. «Правда, вы были слишком молоды. и обстоятельства извиняют неточность вашего прицела. И потом, все это, конечно, со стороны мистера Вольфа, только работа воображения, так случайно совпавшая с вашей действительностью. Желаю вам всего хорошего. Если у меня будут новости, я вам их сообщу. Разрешите мне прибавить еще одно. Я значительно старше вас, и мне кажется, что я имею на это некоторое право. Уверяю вас, что знакомство с мистером Вольфом, если бы оно произошло, не принесло бы вам ничего, кроме разочарования, и не имело бы того интереса, который вы ему напрасно придаете. Этот разговор не мог не произвести на меня чрезвычайно странного впечатления. Из него было ясно, что у директора издательства были какие-то личные счеты с Вольфом и настоящие или воображаемые причины его ненавидеть. То, что он почти упрекнул меня в недостаточно точном выстреле, звучало в устах этого полного и мирного человека по меньшей мере неожиданно. Так как книга была выпущена 2 года тому назад, то надо полагать, что события, заставившие директора изменить свое отношение к Вольфу, произошли именно в этот промежуток времени. Но все это, конечно, не могло мне дать никакого представления об авторе сборника «Я приду завтра». Единственное, что я узнал, это было отрицательное мнение о нем директора издательства, вдобавок явно пристрастное. Я еще раз внимательно прочел книгу. Мое впечатление не изменилось. Тот же стремительный и гибкий ритм рассказа, та же удачность определений, то же безошибочное и, казалось, раз навсегда найденное соединение сюжетного материала с очень короткими и выразительными авторскими комментариями. Я не мог бы сказать, что я примирился с невозможностью узнать о Вольфе то, что меня интересовало, но я просто не видел, как это сделать. Со времени моего странного лондонского разговора прошел уже целый месяц, и я почти не сомневался, что рассчитывать на ответ Вольфа не следует. Может быть, вообще никогда и во всяком случае в ближайшем будущем. И я почти перестал думать об этом.